Хэй подробно проинструктировал Дрейка. Хэй попросил его нанять частного детектива и найти человека, купившего Эль. И тем не менее, по-моему, Хэй не считал, что предполагаемым отравителем является именно Дрейк. В равной мере он подозревал и хирурга Блайстоуна, и миссис Синклер, даму, похоронившую нескольких мужей. А потом Хэй придумал фокус с пятью коробками. Он очень радовался, полагая, что отлично обезопасил себя на тот случай, если его враги, Дрейк или другие, задумают что-то против него. Дрейк видел его насквозь. Ставлю пятерку против чего угодно. Дрейк почти сразу догадался, кого символизирует Джудит Адамс, и вскрыл собственную коробку. Нам неизвестно, какие улики против Дрейка раздобыл Хэй. Сам Дрейк вряд ли в чем-либо сознается. Однако в его коробке содержалось нечто, способное вызвать настоящую бурю. Игра зашла слишком далеко, и Хэю было суждено умереть. Дрейк выжидал, пока его жертва созовет всех подозреваемых. Видимо, Хэй намекал насчет того, что произойдет нечто подобное. Дрейк тщательно подготовился. Необходимо было инсценировать кражу со взломом и утащить все коробки с уликами, и свои, и чужие. Мне кажется, что он выкрал коробки накануне псевдограбежа и убийства. В коробках оказались некие интересные предметы, а также их подробное описание, составленное неутомимым Хэем, улики против Блайстоуна, Шумана и миссис Питер Синклер Фергюсон. Вот тут-то в голове Дрейка и зародился грандиозный план. Предположим, во время званого вечера ему удастся отравить всех гостей атропином. Не убить, а только одурманить. Тогда он сможет спокойно обшарить квартиру Хэя и проверить, не хранит ли тот еще каких-либо улик против него. А убить Хэя можно его знаменитым зонтиком или даже саблей, которую он держал тоже дома. Хэй заколот. А три потенциальных убийцы без сознания сидят за столом. В их карман он подбросит улики. Не все, а только часть. Несуразные зловещие вещи, например, часы или увеличительное стекло. Когда отравленных приведут в чувство, а Дрейк рассчитывал на то, что их вскоре обнаружат и спасут, они не смогут объяснить, откуда у них при себе такие странные предметы. Вы меня понимаете? Он вовсе не собирался их выдавать, боясь, что на допросе они расколются и начнут сотрудничать с легавыми. Он лишь набросил на них тень при помощи косвенных улик, так сказать, намекнул, что у каждого есть свой скелет в шкафу. В результате пострадавшие сговорятся покрывать друг друга и инстинктивно будут держаться вместе, чтобы спасти себя, а заодно отвести подозрение от Чарльза Дрейка. Неплохо, неплохо. Имелось одно препятствие. В коробке с надписью «Бонита Синклер» находились всего два письма. И ничего больше. Прочитав письма, полиция сразу поймет, в чем дело. Дрейку было известно, что многие женщины, конкретно с этой он знаком не был, склонны слишком много болтать в полиции. Однако в другой коробке содержалась информация о Питере Фергюсоне. Ее мужа, которую Хэй собрал по крупицам, опираясь на отдельные намеки, миссис Синклер. Гэм поморгал за стеклами очков и покосился на спокойную, улыбающуюся Бониту. — Мадам, ведь вы не верили в то, что Питер Фергюсон умер. — Правда? Иначе вы получили бы страховку, которая являлась приманкой. И Хэй тоже не верил в кончину вашего супруга. Однако пригласить Питера Фергюсона в гости он не мог, так как он не был с ним знаком и не знал, где он находится. Поэтому Чарльз Дрейк решил взять негашенную известь и фосфор, атрибуты взломщика, которые вы сохранили на память, а Хэй каким-то образом заполучил, и сунуть их вам в сумочку, чтобы указать на связь между вами и Фергюсоном. Бонита Синклер пожала плечами. — Я не собираюсь ни в чем признаваться, — заявила она. — Я хочу спросить вот о чем. Почему Хэй не пригласил в гости самого Дрейка? Гэм изумленно воззрился на нее. — О, дитя мое! — воскликнул он. — Чтобы испортить шутку? Хэй просто не мог сообщить Дрейку, что ему все известно, не намекнув ему о Джудит Адамс и не выдав свои дальнейшие планы. — О, нет! — Дрейк знал, что отсюда опасность ему ждать нечего.